За поворотом тропинки волны густого вереска катились вниз по склону, захлестнув небольшой выступ, заманчиво обращенный прямо к солнцу. Перед подобным соблазном я никогда не мог устоять. Взгляд на часы. Нет, еще несколько свободных минут у меня есть, к тому же ничего срочного, просто проверить результат туберкулинизации на ферме мистера Дейкра. Еще секунда. И я разлегся на пружинящих стеблях, самом изумительном естественном матрасе в мире. Я лежал, прищурившись от солнца, вдыхал густой аромат вереска и следил, как тени облаков бегут по верхним склонам, на миг погружая в сумрак ложбины и овражки, и вновь открывая свежую яркую зелень. В такие дни я особенно благодарю судьбу, что она нежданно-негаданно сделала меня деревенским ветеринаром. В дни, когда можно скинуть пиджак, когда склоны, голые и грозные зимой, дышат дружеским теплом, когда я растворяюсь в этом свежем воздухе, в молодых травах, когда вновь радуюсь тому, что всем моим юношеским планам и надеждам вопреки стал тем, кем никогда не думал быть, врачевателем сельской скотины. Вот и мой партнер сейчас где-нибудь там бешено носится с вызова на вызов, и Тристан сидит в Скелдлхаузе над книгами. Последнее было потрясением всех основ. До самого последнего времени я вообще не видел, чтобы Тристан хотя бы раз подержал в руке учебник. Природа наградила его мозгом, делавшим зубрежку излишней, но в этом году ему предстояли заключительные экзамены, и даже он вынужден был начать к ним готовиться. Конечно, он очень скоро получит диплом, и мне вдруг стало грустно, что его вольный дух окажется в оковах будничной ветеринарной практики, прозаический конец такой ослепительной главы. Солнце внезапно скрылось за вислоухой головой. Сэм вспрыгнул мне на грудь и вопросительно посмотрел на меня. Он не одобрял ленивые неги, но я знал, что через минуту-другую, если я не пошевельнусь, он философски свернется у меня на ребрах и поспит, пока я не решу отправиться дальше. Но на сей раз в ответ на его безмолвную мольбу я приподнялся и сел. Он победоносно запрыгал вокруг меня, и мы направились к машине, чтобы заглянуть на ферму мистера Дейкра и установить результаты туберкулинизации его стада. «Подвинься-ка, Билл!» — прикрикнул мистер Дейкр некоторое время спустя, крутя хвост своему быку. В те дни чуть не каждый фермер держал быка, и все они носили кличку Билли или Билл. Этого, решил я, произвели в Билла за могучую стать. Он отличался покладистым нравом и послушно сдвинул свою огромную тушу чуть в сторону, так что между ним и деревянной перегородкой, к которой он был прикован цепью, открылся узкий проход. Теперь я мог добраться до его шеи. Мне ведь надо было только измерить складку, там, где я раньше ввел ему туберкулин. Кутиметр я раскрыл почти до предела. Такой толстой была кожа на мощной шее. 30! — крикнул я фермеру. Он, посмеиваясь, записал эту цифру в журнал туберкулиновых проб. «Ну, шкура так уж шкура!» «О, да!» — сказал я, начиная протискиваться к выходу. «Так ведь он не совсем замухрышка!» «Насколько не замухрышка?» Я оценил в ту же секунду, потому что бык внезапно шагнул в бок и прижал меня к перегородке. Коровы проделывают такие штуки постоянно, и я высвобождался, упираясь спиной в то, что за ней было, и отталкивая их ладонями, но ведь то были коровы. Охая, я изо всех сил давил в складки жира, покрывавшие крутой серебристый бок, но с тем же успехом я мог бы попробовать сдвинуть дом. Фермер бросил журнал и опять ухватил хвост. Но на этот раз бык не шелохнулся. Нет, в его поведении не было ни малейшей злобы, просто ему захотелось привалиться к стенке. И, думаю, он даже не заметил крохотного человечка, отчаянно извивавшегося под его ребрами. Но хотел он того или нет, исход мог быть только один — я превращусь в лепешку. Выпучив глаза, постановая, задыхаясь, я нажимал, но не продвигался ни на дюйм. И в тот миг, когда я решил, что хуже уже быть не может, Билл принялся чесаться о перегородку. Так вот, почему он к ней вздумал прижиматься. Воскрести место, которое зудит. Меня же это ввергло в окончательную панику. Мне казалось, что все мои внутренности перетираются в кашу. Я задергался из последних сил, но бык усилил нажим. Мне даже думать не хочется, чем бы все это кончилось, если бы доски за моей спиной давно не подгнили. Но когда я уже терял сознание, раздался громкий треск, и я вывалился в соседнее стойло. Я лежал на обломках, глотая воздух, и беспомощно смотрел на мистера Дейкра в ожидании, пока мои легкие снова заработают. Фермер, оправившись от первого испуга, энергично потирал верхнюю губу, вежливо борясь с хохотом, но его маленькая дочка, наблюдавшая за всеми событиями с наваленного в углу сена, не унаследовала его деликатности. Восторженно визжа, она тыкала в меня пальцем. «Ой, папка, ты погляди на него! Папка, ты видел, какой смешной!» Она буквально билась в конвульсиях. Ей было не больше пяти. Но, не сомневаюсь, это зрелище она запомнила на всю жизнь. Наконец я поднялся с пола и сумел, спасая свое достоинство, представить случившееся пустяком. Отъехав, однако, от фермы мистера Дейкра на милю, я остановил машину и ощупал себя с ног до головы. Все ребра дружно ныли, словно меня переехал небольшой дорожный каток, а на левой ягодице, несомненно, зрел синяк, там, где я приземлился на кутиметр. Но в остальном я, видимо, остался цел и невредим. Стряхнув с брюк щепки и труху, я влез в машину и заглянул в список предстоящих визитов. Я прочел следующий адрес, и по моему лицу разлилась блаженная улыбка. «Миссис Томпкин, Джейсмин, террас 14, подрезать клюв волнистому попугайчику». Да здравствует бесконечное разнообразие ветеринарной практики. После этого бычища мне настоятельно требовалось что-то маленькое, слабенькое, безобидное, ну, словом, волнистый попугайчик. Дом номер 14 стоял в строю скверных кирпичных домишек, которые после Первой мировой войны так любили возводить подрядчики. Я вооружился щипчиками и вылез на узкий тротуар. Выходившую прямо на него дверь мне открыла симпатичная рыжая женщина. «Я миссис Дотс, соседка», — объяснила она, — «приглядываю за старушкой. Ей ведь 80 слишком, а живет она одна. Сейчас вот ей за пенсией ходила». Я вошел в тесную, заставленную мебелью комнатенку. «Ну вот, миссис Томпкин», — сказала миссис Дотс, сидящая в углу старушки, и положила на каминную полку пенсионную книжку и деньги. «Вот ваша пенсия, а это мистер Хэрриот, он сейчас посмотрит Питера». Миссис Томпкин кивнула и заулыбалась. «Вот уж спасибо, а то бедняжка ничего не ест с таким-то клювом. Я за него так боюсь, у меня ведь кроме него никого на свете нет». «Понимаю, миссис Томпкин», — я посмотрел на зеленого попугайчика в клетке у окна. «Эти печушки — отличная компания, особенно когда они разговаривают». «Так-то так», — засмеялась она. «Только Питер больше помалкивает. По-моему, он ужасный лентяй, но мне с ним хорошо». «Да-да», — ответил я, — «но им и правда пора заняться». Клюв очень разросся. Крючок почти задевал грудку, а, впрочем, пустяки. Щелкнул щипчиками, и его жизнь разом преобразится. Работа удивительно мне под настроение. Я открыл дверцу и осторожно засунул руку в клетку. «Не бойся, Питер, не бойся!» — ласково приговаривал я, а попугайчик испуганно метался по клетке. Но мне скоро удалось загнать его в уголок и, осторожно зажать в пальцах, я вынул его из клетки, вытащил щипчики и замер. Зеленая головка больше бойко не высовывалась из моего кулака, а бессильно свисала. Глаза затянула пленка. Я с недоумением поглядел на него и разжал пальцы. Он неподвижно лежал у меня на ладони, мертвый. Облизывая пересохшие губы, я смотрел на яркие перышки, на длинный клюв, который уже не надо укорачивать, на повисшую головку. Я не стиснул его, не был небрежен, и все-таки жизнь в нем угасла. Причиной мог быть только панический страх. Мы с миссис Дотс обменялись взглядом, полным ужаса. А потом я заставил себя посмотреть на миссис Томпкин. К своему удивлению, я увидел, что она все так же кивает и улыбается. Отведя соседку в сторону, я спросил: «Миссис Дотс, видит она не очень хорошо, совсем близорука, а очки, хоть и стара, носить не хочет, из гордости, она и на ухо туговато, понимаете?» Сердце у меня все еще отчаянно колотилось, просто не знаю, что делать. Если сказать, это же будет для нее таким потрясением, и неизвестно, как она его перенесет. Миссис Дотс испуганно кивнула: «Правда, правда, она же на него надышаться не могла. Ну, выход только один», — зашептал я. — Вы не знаете, где бы я мог раздобыть другого попугайчика? Миссис Дотс задумалась. — Вот разве у Джека Алмонда? Он на краю города живет и, по-моему, держит всяких птиц. Я откашлялся, но голос мой все равно прозвучал предательски хрипло. — Миссис Томпкин, будет лучше, если я приведу Питера в порядок у нас. Я скоро привезу его назад. Я вышел. Она кивала и улыбалась мне вслед. С клеткой в руке я опрометью скатился с крыльца. 3 минуты спустя я был на краю города и стучался в дверь Джека Алмонда. — Мистер Алмонд? — спросил я плотного мужчину, который открыл мне дверь. — Он самый молодой человек. Меня одарили неторопливой, благодушной улыбкой. — Вы держите птиц? Он с достоинством выпрямился. — Держу. И я председатель общества любителей декоративных птиц Дарроуби и Холтона. — Вот и отлично, — пробормотал я, — а зеленого волнистого попугайчика у вас не найдется? — У меня имеются канарейки. Волнистые попугайчики, неразлучники, жако, какаду, мне бы волнистого. У меня имеются белые, зелено-голубые, ожерелковые, охристые, мне бы просто зеленого. Он болезненно поморщился, словно моя торопливость была непростительным нарушением правил хорошего тона. Ну, идемте посмотрим. Я последовал за ним, и мы размеренным шагом прошли через дом на задний двор, половину которого занимал длинный сарай с поразительным по своему разнообразию собранием птиц. Мистер Алмонд оглядел их с тихой гордостью и открыл было рот, словно собираясь приступить к длинной лекции, но затем, видимо, вспомнил, что имеет дело с нетерпеливым невеждой, и не стал метать перед ним бисер. «Вон там неплохой зелененький. Только он постарше других. Собственно, он у меня уже разговаривает. Вот и чудесно! Именно то, что надо. Сколько вы за него хотите? Ну, так у меня же много хороших, дайте я вам покажу». Я положил руку ему на локоть. «Беру этого, так сколько?» Он разочарованно пожевал губами, потом ответил, дернув плечом: 10 шиллингов! Чудесно! Вот клетка!» Рванув машину, я увидел в зеркале заднего вида, что бедняга грустно глядит мне вслед. «Миссис Дотс открыла мне дверь, не успел я постучать. Как вы считаете, я правильно поступил?» — спросил я у нее шепотом. «Еще бы! У нее, бедненькой, занятий никаких нет. Так из-за Питера она совсем извелась бы». Я так и подумал. Я вошел в комнату, и миссис Томпкин улыбнулась мне. «Быстро же вы с ним управились, мистер Хэрриот», — сказала старушка. «Да-да», — ответил я, вешая клетку с птицей на ее место у окна. «Надеюсь, теперь все будет хорошо». Прошло много месяцев, прежде чем я решился снова сунуть руку в клетку с волнистым попугайчиком. Признаться, я и теперь предпочитаю, чтобы хозяева сами вынимали птичку. Когда я их об этом прошу, они глядят на меня как-то странно. Наверное, думают, что я опасаюсь, как бы попугайчик меня не ущипнул. И прошло много времени, прежде чем я осмелился заглянуть к миссис Томпкин, но, как-то проезжая по ее улице, не выдержал и затормозил перед домом номер 14. Дверь мне открыла сама старушка. «А как, — сказал я, — как...» Она секунду щурилась на меня, а потом засмеялась. «Теперь я разглядела, кто это». «Вы про Питера?» — спрашиваете, мистер Хэрриот. «Я на него прямо не нарадуюсь. Да вы сами поглядите». В тесной комнатушке клетка по-прежнему висела у окна, и Питер II тут же устроил в мою честь небольшое представление. Попрыгал по жердочкам, пробежал вверх и вниз по лесенке, раза два позвонил в колокольчик и только тогда вернулся на обычное место. Его хозяйка протянула дрожащую руку и постучала по прутикам. «Знаете, вы просто не поверите, — сказала она, — но это же совсем другая птица!» Я сглотнул. «Неужели? Но в чем разница? Он теперь такой веселый и бойкий! Знаете, он со мной разговаривает с утра до ночи. А ведь всего-то вы клюв ему подрезали. Ну, просто чудо!» Дощечка на садовой калитке гласила «Сиреневый коттедж». Я вытащил список визитов и проверил еще раз. Да, все верно. Кух, сиреневый коттедж, Марстон Холл. Сука никак не ощенится. Домик прятался в парке Марстон Холла, и в полумиле над кронами сосен поднимались башенки и шпили господского дома, возведенного в XIX веке каким-то поклонником рыцарских замков. Дверь открыла грузная смуглая старуха лет 60 и смерила меня хмурым взглядом. «Доброе утро, миссис Кух», — сказал я. «Вот приехал посмотреть вашу собаку». Она опять не улыбнулась. «А, ну хорошо. Вот сюда». Она провела меня в крохотную гостиную, навстречу нам с кресла соскочил маленький йоркшир-терьер, и вот тут она улыбнулась. — Иди сюда, Синди, иди, моя Дусенька, — проворковала она. — Этот дядя приехал, чтобы тебе помочь. Она нагнулась, вся сияя нежностью, и погладила свою любимицу. Я сел в кресло напротив. — Ну так что с ней, миссис Кух? Я прямо вся истерзалась. Она нервно сжала руки. Ей вчера было пора ощениться, и вот до сих пор ничего. Я всю ночь глаз сомкнуть не могла. Да если с ней что-нибудь случится, я сразу умру. Я взглянул на собачку. Весело, виляя хвостом, она смотрела на хозяйку ясными, спокойными глазами. Но она отлично выглядит. Какие-нибудь признаки приближения родов вы заметили? Это какие же? Ну, может быть, она тяжело дышала или вела себя беспокойно, или появились выделения. Нет, ничего такого не было. Я поманил Синди, заговорил с ней, и она робко пошла ко мне по линолеуму. Я поднял ее к себе на колени, пощупал напряженный живот. Он бесспорно был набит щенятами, но все выглядело совершенно нормально. Я смерил ей температуру. Абсолютно нормальная. «Вы не принесете мне теплой воды и мыла, миссис Кух? Будьте так любезны». Сучка была такая маленькая, что я намылил и продезинфицировал один мизинец, а потом осторожно ощупал им стенки влагалища, совершенно сухие. Шейка матки, когда я до нее добрался, оказалась плотно закрытой. Я вымыл и вытер руки. «Вашей собачке время щениться еще не подошло, миссис Кух. Вы не спутали числа?» «Нет, не спутала. Вчера было ровнехонько 63 дня», — объявила она, перевела дух и продолжала. «И вот что, молодой человек, Синди уже разок щенилась, и тогда то же самое было, никак она не могла разродиться. Два года назад это было, когда я жила в Листондейле. Я к ней позвала мистера Брумфилда, ветеринара тамошнего, и он ей сделал укольчик. Ну, чудо, да и все тут. Через полчаса она уже щенят облизывала. Я улыбнулся. Все понятно. Инъекция питуитрина. Значит, когда мистер Брумфилд ее смотрел, она должна была вот-вот родить. Так или не так, молодой человек, а я бы хотела, чтобы вы ей тоже укольчик сделали. Не выдержу такого ожидания. Извините. Я спустил Синди на пол и встал. Этого я сделать не могу, сейчас не время. Будет только один вред. Она уставилась на меня, и я подумал, что это смуглое лицо производит довольно грозное впечатление. Так что же вы вообще ничего делать не станете? Ну, бывают моменты, когда ради общего спокойствия клиента следует чем-то занять. Пусть даже без всякой пользы для пациента. Почему же? У меня в машине есть таблетки, они помогут собачке сохранить побольше сил до родов. Лучше бы укольчик. Мистер Брумфилд за одну секунду управился, чуть кольнул, и все. Поверьте, миссис Кух, сейчас уколы делать нельзя. Так я схожу к машине за таблетками. Ее губы сжались в тонкую линию. Я понял, что она горько во мне разочаровалась. Ну, если отказываетесь, значит, отказываетесь. «Хорошо, давайте эти ваши таблетки». Она помолчала. «А моя фамилия не Кух». «Как не Кух?» «А вот так, молодой человек». Больше она ничего говорить не стала. Я распрощался с ней в некотором недоумении. На шоссе, почти рядом с моей машиной, работник заводил заглохший трактор. Я кликнул его. «Эй, хозяйка того дома говорит, что ее фамилия не Кух». «Верно, — говорит. Она в большом доме Кух-Арка. Так что вы маленечко поднапутали». Он от души расхохотался. «Все стало ясно. Сокращенная запись в книге для вызовов, да и все прочее. А ее настоящая фамилия — Дурок». — крикнул он в ответ под рев ожившего трактора. — Странная фамилия, — подумал я, извлекая из багажника безобидные витаминные таблетки, и вернулся в коттедж. Я тут же постарался загладить мою промашку рефреном, повторяя «Да, миссис Дурок! Нет, миссис Дурок!» Но это не заставило ее оттаять. Я как мог убедительно сказал, что ей не надо беспокоиться, что еще несколько дней ничего случиться не может, но она явно не собиралась мне верить. Опустившись с крыльца на дорожку, я бодро помахал и крикнул «До свидания, миссис Дурок! Если вас что-нибудь встревожит, сразу же мне звоните!» Она как будто не услышала. «И почему вы меня не послушали?» — простонала она. «Укольчик же такой легонький!»